Не прошло и часа, как руины закрытого еще в конце 60-х гончарного завода в Наджире были оцеплены. Даут Аль-Хакати и Салих Кайван находились в устье одной из 8 печей для обжига, полуразваленных и забитых всяким мусором. Их могли бы найти и побыстрее, но какое-то время ушло на поиски бомбы. Бомбы не нашли. А оба пленника оказались живы и здоровы. По правде говоря, у старого Хакати были повреждены кисти рук. Связанный старик пытался вскрыть вены, а торчащие стены осколок камня, чтобы избежать позорной смерти от гиуров. Но лишь заработал себе несколько кровоточащих ссадин и растяжения связок. За эту ночь Саид Аль-Хакати посидел как лунь. Ахмед Кайван долго лечился, но так и не восстановил здоровье. Моральный дух руководителя группировки был безнадежно подорван. А через месяц белого шейха Саида убили. Предположительно, свои же насиры, окончательно утратившие веру в своего предводителя. Группировка «Торжество ислама» просуществовала еще полгода, пока Рашид, Аббас, Джабир и Мирза решали, кто из них более достоин ее возглавить. Но тут в дело вмешались дядья Аль-Хакати, а также его двоюродные братья. Террористическая организация, некогда наводившая ужас на весь западный мир, переключилась на внутренние разборки и фактически прекратила свое существование. Во всяком случае, на политической арене она не появлялась, и контртеррористические службы мира о ней больше не слышали.